Глава 12. Шотландский вердикт. Мы прошли в дальний конец залы. Майор Фитцдэвид отворил дверь в длинную узкую комнату, пристроенную к задней стороне дома и простиравшуюся вдоль одной стороны двора вплоть до стены конюшни. Это была курительная комната. Мой муж сидел один в отдаленном углу перед камином. Увидев меня, он вскочил с места. Майор тихо затворил дверь и оставил нас вдвоем. Юстас не сделал ни шагу навстречу мне. Я подбежала к нему, обняла его и поцеловала. Он остался неподвижен, покорился моей ласке и только. «Юстас», — сказала я никогда не любила тебя сильнее, чем в эту минуту. Я никогда не сочувствовала тебе так, как сочувствую тебе теперь». Он решительно освободился из моих объятий и с машинальной учтивостью постороннего указал мне на стул. «Благодарю тебя, Валерия», — сказал он холодным, рассчитанным тоном. «После случившегося ты не могла сказать мне менее того, что сказала, и не могла сказать ничего более. Благодарю тебя». Мы стояли перед камином. Он отошел от меня и медленно направился к двери, очевидно намереваясь выйти из комнаты. Я последовала за ним, я перегнала его и стала между ним и дверью. «Почему ты уходишь?» — спросила я. «Почему ты говоришь со мной таким жестоким тоном? Ты сердишься на меня, Юстас. Если ты сердишься, я прошу у тебя прощения». «Мне, а не тебе следует просить прощения», — возразил он. «Прости мне, Валерия, что я сделал тебя своей женой». Он сказал это так уныло, с таким безнадежным смирением в голосе, что мне стало страшно за него. Я положила руку на его грудь, я сказала: «Юстас, взгляни на меня». Он медленно поднял глаза на мое лицо, глаза холодные, ясные, без слез, смотревшие на меня с твердой покорностью, с непоколебимым отчаянием. В эту ужасную минуту я была так же спокойна и холодна, как мой муж. «Ты считаешь меня способной сомневаться в твоей невиновности?» Он не ответил на мой вопрос. Он горько вздохнул. «Бедная женщина», — сказал он таким тоном, как сказал бы посторонний. «Бедная женщина». Сердце мое замерло. «Я не прошу тебя жалеть меня, Юстас. Я прошу у тебя только справедливости. Ты несправедлив ко мне. Если бы ты доверился мне в те дни, когда мы только что узнали, что любим друг друга, если бы ты сказал мне тогда все, что я знаю теперь, и более того, что я знаю, Бог свидетель, что это не помешало бы мне сделаться твоей женой. Веришь ты мне, что я считаю тебя невиновным?» «Я не сомневаюсь в этом, Валерия», — ответил он. «Все твои побуждения великодушны. Ты говоришь великодушно и чувствуешь великодушно. Но не осуждай меня, бедное дитя мое, если я гляжу дальше, чем ты, если я вижу все, что ожидает нас, наверняка ожидает нас в жестоком будущем. Что ты хочешь сказать? Ты веришь в мою невиновность. Присяжные, судившие меня, сомневались в ней и не оправдали меня. Какое основание имеешь ты считать меня невиновным?» «Мне не нужно никакого основания. Я уверена в твоей невиновности вопреки присяжным, вопреки вердикту». «Согласятся ли с тобой твои друзья, когда твой дядя и тетка узнают то, что узнала ты, а рано или поздно они узнают непременно? Что скажут они? Они скажут, он начал дурно. Он скрыл от нашей племянницы свой первый брак. Он женился на нашей племяннице под чужим именем. Он может уверять в своей невиновности, но кроме его слов, мы не имеем никакого основания, чтобы верить ему. Когда его судили, вердикт был «не доказано». Такой вердикт, как «не доказано», не удовлетворяет нас. Если присяжные были несправедливы к нему, если он невиновен, пусть докажет это. Вот что думает и что говорит обо мне свет. Вот что подумают и что скажут обо мне твои друзья. Придет время, когда ты, даже ты, начнешь думать, что мнение твоих друзей имеет основание». «Это время не придет никогда», — возразила я горячо. «Ты несправедлив ко мне. Ты оскорбляешь меня, считая это возможным». Он снял с плеча мою руку и отодвинулся от меня с горькой улыбкой. «Мы женаты только несколько дней, Валерия. Твоя любовь ко мне молода и свежа. Подожди, пока время не охладит первого пыла этой любви. Никогда, никогда, Он отодвинулся от меня еще немного дальше. «Взгляни на окружающих», — сказал он. «Между счастливейшими женами и мужьями бывают случайные недоразумения. В самой счастливой супружеской жизни бывают мимолетные тучи. Когда эти дни настанут для нас, у тебя появятся сомнения и опасения, которых ты не чувствуешь теперь. Когда над нашей супружеской жизнью соберутся тучи, когда я скажу тебе мое первое жесткое слово, когда ты дашь мне свой первый жесткий ответ, тогда в уединении своей комнаты, в тишине бессонной ночи, ты вспомнишь об ужасной смерти моей первой жены. Ты вспомнишь, что я был обвинен в убийстве и не был оправдан. Ты спросишь себя, не начались ли и ее несчастья жестким словом его, резким ее ответом? Не кончится ли и моя жизнь так, как по подозрению присяжных кончилась ее жизнь? Вопросы ужасные. Ты постараешься заглушить их, но когда мы встретимся утром, ты будешь настороже, и я замечу это и пойму, что это значит. Под влиянием этой обиды мое следующее резкое слово будет еще резче. Ты вспомнишь яснее и смелее, что муж твой обвинялся в отравлении своей первой жены и что вопрос о ее смерти еще не разъяснен. Понимаешь теперь, сколько в нашей семейной жизни будет поводов для домашнего ада? Не прав ли я был, предупреждая тебя, торжественно предупреждая тебя, чтобы ты не старалась открыть истину? Могу ли я теперь быть у твоей постели, когда ты заболеешь, не напоминая тебе моими самыми невинными поступками того, что случилось у другой постели? Если я налью тебе лекарство, это будет подозрительным поступком. Говорят, что я поднес ей яд в лекарстве. Я подам тебе чашку чая, это опять оживит страшные воспоминания. Говорят, что я всыпал ей мышьяк в чай. Если я поцелую тебя, уходя из комнаты, это напомнит тебе, что суд обвинял меня, будто я поцеловал ее для того, чтобы отвлечь от себя подозрения и чтобы произвести впечатление на сиделку. Можем мы жить вместе при таких условиях? Какое живое существо в состоянии вынести такую жизнь? Я сказал тебе сегодня, что если ты сделаешь еще шаг к открытию истины, то лишишь счастья нас обоих на всю нашу жизнь. Ты сделала этот шаг, и наше счастье погибло. Несчастье будет твоим и моим уделом до конца нашей жизни. До сих пор я принуждала себя слушать его. Но при последних словах картина будущего, которую он рисовал передо мной, стала так ужасна, что я не дала ему продолжать. «Как страшно то, что ты говоришь», — сказал я. «Разве мы расстались с любовью и надеждой? А любя и надеясь, грешно говорить так, как ты говоришь». «Подожди, пока не прочтешь отчет о судопроизводстве», — ответил он. «Ты без сомнения намерена прочесть его. От первого до последнего слова я прочту его с целью, которую ты сейчас узнаешь». «Никакая цель, никакая любовь не могут изменить беспощадных фактов. Моя первая жена умерла отравленная, и присяжные не сняли с меня подозрения, что я был ее убийцей. Пока ты этого не знала, счастье было возможно для нас. Теперь ты это знаешь, и наша супружеская жизнь кончилась». «Нет, супружеская жизнь началась для нас снова. Началась с новой целью, с новым основанием для любви. Что ты хочешь сказать?» Я подошла к нему и взяла его руку. «Я говорю, вердикт не доказано, не удовлетворяет меня. Почему ты прожил 3 года, не сделав ничего? Я догадываюсь, почему. Ты ждал, чтобы тебе помогла твоя жена. Я готова помогать тебе. Я хочу доказать всему свету и шотландским присяжным, что муж мой невиновен». Я разгорячилась, сердце мое стучало, голос звучал сильно. Удалось ли мне ободрить его? Каков был его ответ? «Прочти отчет». Вот каков был его ответ. Я схватила его руку и в негодовании и отчаянии дернула ее изо всех сил. Я готова была ударить его за тон его ответа и за взгляд, который он бросил на меня. «Я уже сказала тебе, что намерена прочесть отчет. Я намерена прочесть его сначала до конца вместе с тобой. Я уверена, что всему причиной какая-нибудь непростительная ошибка. Доказательства в твою пользу, которые можно было бы найти, не были найдены. Подозрительные обстоятельства не были исследованы. Да, Юстас, я уверена, что ты или друзья твои сделали какую-нибудь страшную оплошность. Когда я впервые услышала о позорном вердикте, моим первым чувством была решимость исправить его во что бы то ни стало. Мы исправим его. Мы должны исправить его ради тебя, ради меня, ради наших детей, если Господь благословит нас детьми. О, милый мой, не гляди на меня таким холодным взглядом, не отвечай мне таким жестоким тоном, не обращайся со мной так, будто я задумала что-то неисполнимое. Опять мне не удалось ободрить его. Следующие слова его были произнесены скорее сострадательно, чем холодно, но и только. «Меня защищали лучшие юристы страны», — сказал он. «Если все их усилия оказались тщетными, что можешь сделать ты, моя бедная Валерия? Что могу сделать я? Мы можем только покориться». «Никогда!» — воскликнула я. «Величайшие юристы — люди смертные. Величайшие юристы могут ошибаться, как другие люди. Ты должен согласиться с этим». «Прочти отчет», — в третий раз повторил он эти жесткие слова и не сказал ничего более. Отчаявшись в успехе, горько чувствуя его беспощадные презрения ко всему, что я сказала ему в пылу моей любви и преданности, я вспомнила о майоре и возложила последнюю надежду на его помощь. Я была так расстроена, что не приняла в соображение, что майор уже пытался переубедить его и потерпел неудачу. Я слепо верила во влияние его старого друга. «Подожди меня здесь одну минуту», — сказала я. «Я хочу, чтобы ты услышал мнение другого человека». Я оставила его одного и вернулась в кабинет. Майора там не было. Я постучала в выдвижную дверь. Она была тотчас же отодвинута самим майором. Доктор ушел, но Бенджамин все еще сидел в комнате. «Прошу вас, пойдемте со мной, чтобы поговорить с Юстасом», — начала я. «Если вы только скажете то, что мне нужно». Прежде чем я успела прибавить еще хоть слово, я услышала стук наружной двери. Майор Фитцдэвид и Бенджамин слышали его также и молча переглянулись. Я бросилась назад в комнату, где оставила Юстаса. Она была пустой. Мой муж ушел из дома.